Правда, остаются шрамы, как поется в танго. В вашем случае все сводится к излишней светобоязни, а она, несомненно, следствие жизни летучей мыши, которую вы ведете, а также чрезмерного чтения. До меня дошел ужасный слух, будто вы сочиняете стихи и рассказы. «Рауль», — пробормотала Паула, — «проклятый предатель! Я выможу его в смоле и заставлю протопать по палубе голым». «Бедный Рауль», — сказал Лопес, — «бедный счастливчик Рауль». «Счастье его всегда ненадежно», — ответила Паула. «Он весьма рискованно спекулирует, продает ртуть, покупает нефть, потом и ее продает за бесценок, панически боится в полдень и ест икру в полночь. Но вообще-то ему не так уж плохо». «Да, конечно, это лучше, чем получать жалование в Министерстве образования. Что до меня, то я не только не веду никаких коммерческих дел, но вообще почти ничего не делаю. Словом, живу в бездействии. И представители Буэнос-Айрской фауны все очень похожи друг на друга, дорогой Ямайка Джон. Возможно, поэтому мы с таким энтузиазмом и взяли на абордаж этот Малькольм и заразили его нашей неподвижностью и нашим «не суйся, куда не следует». Вся разница в том, что я говорил в шутку, а вы ударились в самокритику. Нет, что вы, я уже достаточно наговорила о себе Клаудии. На сегодня довольна. Клаудия симпатичная. Очень симпатичная. По правде говоря, здесь подобрался целый кружок интересных людей. И еще один, весьма живописный. Посмотрим, какие союзы, расколы и измены ожидают нас в будущем. Вон я вижу, как Дон Гало беседует с семейством Присутти. В роли нейтрального наблюдателя он станет обижать столики на своем странном экипаже. Разве не любопытно увидеть кресло-каталку на палубе парохода? Одно средство передвижения на другом. «Бывают и более странные вещи», — сказала Паула. «Однажды, когда я возвращалась из Европы на Шарле-Телье, капитан, суровый моряк, доверительно признался мне, что обожает мотороллеры и возит один у себя на борту. В Буэнос-Айресе он с удовольствием катается на своей веспе. Но меня интересует, как вы стратегически и тактически оцениваете всех нас. Так что продолжайте». «Проблему представляет семейство Треха», — сказал Лопес. «Юноша, безусловно, переметнется на нашу сторону». «Еще бы», — подумала Паула. «С остальными членами семьи все будут очень вежливы, не более. По крайней мере, так поступим мы, вы и я. Я уже имел удовольствие побеседовать с ними, и с меня достаточно. Они из тех, кто, угощая, говорят: отведайте это пирожное, дома пекли сами. Меня очень интересует, не проявит ли себя доктор Рестелли с самой консервативной своей стороны. Он может стать их партнером по игре в 7,5. Девица, бедняжка, будет вынуждена пойти на страшное унижение, играть с Хорхе. Она, несомненно, ожидала встретить здесь своих сверстниц, но это возможно только в том случае, если нам преподнесет какой-нибудь сюрприз корма. Что касается нас с вами, предлагаю вам оборонительный и наступательный союз, полнейшее взаимопонимание в бассейне, если таковое здесь имеется, и сверхпонимание во время обеда, чая и ужина. Если только Рауль. Не беспокойтесь о Рауле. Он истинный фон Клаузевиц. На месте Рауля мне не слишком лестно было бы услышать такое, — сказал Лопес. И невольно смутился. «Я знаю, что так не поступают ни в Аргентине, ни в любой другой стране, — сказала Паула. Именно поэтому мы с Раулем так и поступаем. Я не жду, чтобы мне верили». «Но я вам верю», — сказал Лопес, совершенно ей не веря. «Что тут такого?» В коридоре глухо прозвучал гонг и эхом отозвался у трапа. «Если это так, — сказал Лопес непринужденно, — надеюсь, вы пустите меня за свой столик. Как пират пирата, с великим удовольствием. Они задержались у трапа левого борта.